Глава 10. Патрульный флайер мягко опустился на берегу узкой реки, которая называлась Мерва. Несмотря на свою прелесть и убаюкивающее спокойствие, она никогда не привлекала людей. Хотя сейчас воду золотило опускающееся солнце, а вольный ветер создавал иллюзию, будто по глади скользят рыбки. Но это была лишь игра мелких волн. В этой реке давно не водилась живность, не плавали ни гуси, ни лебеди, а по берегам не росла осока. Белый песок здесь переходил сразу в прозрачную, как алмаз, воду. А таинственное имя реки на древнем наречии не зря означало «неживая». Считалось, что именно здесь когда-то открылись первые порталы. Тогда же случилось непоправимое, и вода стала непригодной для жизни. При анализе в ней не нашли ни металлов, ни солей, чистейший H2O. Этакие многотонные природные залежи дистиллированной воды, хранящиеся в сердце объединения. Деян вышел из флайера и остановился поодаль. В машине всю дорогу с утра и почти до вечера висела вязкая тишина. Даже Кира помалкивала, но хуже того, молчал Раф. В кои-то веки его хотелось послушать, узнать хоть что-то о планах босса. Но Раф сегодня смотрел в одну точку, не говоря ни слова. Еще делал вид, что пытается уснуть и за этим скрыть свою злость. Возможно, позже на другой территории получится его разговорить. Закатав рукава, Деян поднял ладони, прислушиваясь к ощущениям. На берегу Мервы притягивался практически любой портал. Правда, не все этим пользовались. Спокойная река многих отталкивала, пугала глухой тишиной, как бы намекая, что здесь у тебя ничего не выйдет. Суеверные оборотни, а среди портальщиков таких хватало, к ней вообще не подходили. Другие иногда приезжали, но редко могли похвастаться знанием, как здесь в тишине притянуть портал. А Деян любил это место. Оно находилось в земле с коротким и древним именем Руми, подальше от Болской земли, лишь с одного бока граничащей с землями Вежи. Но главное, только рядом с Мервой можно было сосредоточиться и увидеть целиком маршрут даже без карт и подсчетов. Карты Деян тоже уважал, хотя они оставались бездушными виртуальными картинками в горе других файлов. Интересных файлов, иногда увлекательных, но не живых. А на берегу Мервы Деян чувствовал нерв, который проходит не через один мир, а через многие. Он бы не смог описать, как все это видит, просто чувствовал, и все. Почти сразу появилось ощущение, что неподалеку висят два портала, и один из них ведет в Альбон, но далековато от точки, в которой Деян хотел выйти. Зато если сделать шаг в сторону, появлялся еще один портал. Правда, на него придется потратить много сил. Деян в задумчивости водил руками, выискивая пути практически автоматически. Найти бы сразу и обратный маршрут, при котором они возвращались бы из Альбона в какую-нибудь не самую заброшенную точку. Но из таких опять выплывала окраина Болской земли. Деян не мог именно видеть весь путь, только предполагал. И лишь у следующего портала на 100% знал, где он сможет войти дальше. Тем не менее, кое-что ощущал. Это было как музыка, которая лилась через открытые окна и двери. У Мервы она громыхала, а дальше становилось все тише и тише. За ней Деян тянулся, ее слышал и ощущал всем телом, потому и мог увидеть, где выход. К предполагаемому порталу в Болской земле, который нужно будет притянуть, музыка становилась едва различимой. Тем не менее, весь путь туда и обратно при желании более-менее ощущался ломаной линией среди тумана. От первой точки у Мервы, через Альбон, в мир Киры, к Болской земле. Опять туда же, куда он уже доставлял паромщицу. Никак ее не поменять. Деян недовольно опустил руки, но, не давая себе передышки, сразу сбросил координаты все той же точки в Болской земле боссу. Пусть ждет их там через неделю. Тихое место и в то же время недалеко от города. Если что, можно куда-то улизнуть, наверное. Его тревожил выход, потому что наверняка босс будет ждать их не с цветами. Он почесал бровь, думая, не оставить ли Иржи в этом мире, чтобы он подстраховал при выходе. Но потом посмотрел на другого парня, которого прислал босс, и передумал. Может быть, и зря Деян в этот раз выбрал деньги. «Пойдем через 5 минут», — проговорил он. Парень от босса, не пожелавший представиться, кивнул. Выглядел он как родной брат заказчика, хотя вел себя значительно скромнее. Пока Деян смотрел на блондина, оценивая не только скромность, но и его тренированное тело, Иржи дошел до флайера и нажал кнопку «Возвращение на базу». «Они ударят в спину, когда будет возможность». Друг встал рядом с Деяном и очень тихо сказал, будто просто обсуждал погоду. «Они — это Раф и новый парень», — читалось в спокойном взгляде Иржи, который скользнул с выдры на блондина. Но Деян в это «они» еще на всякий случай добавлял вету. Кто ее знает? «Может быть, может быть», — пробормотал он. Пока Деян готовился, все сгрудились рядом. «Не забывайте держаться за Киру. Ваша кожа должна соприкасаться», — напомнил он. Человек босса и Раф взялись за правое предплечье паромщицы, Иржи и Вета за левое. Сама Кира выглядела спокойной, как каменный истукан. Деяну даже захотелось ее пощекотать, чтобы паромщица пришла в себя. Потому что за то недолгое время, которое они провели вместе, Рыжий уже привык к шуткам Киры в любой непонятной ситуации. А сейчас это правило нарушалось. Внутри рядом с сердцем запекло, и Деян вновь поднял руки. Портал так и просился сюда. Он должен был открыться поздно ночью, всего на 30 секунд. Теперь же его поймали, подтянули ближе и расширили. Над водой медленно прорезалась вертикальная светящаяся линия. Она начала расти и вскоре вытянулась в высокое окно. «Вперед!» — скомандовал Деян. Кира медленно шагнула, за ней торопливо последовали остальные. Иржи намертво вцепился в запястье паромщицы и еще прижимал руку Веты, чтобы девчонка не сбежала. Портал висел не у самого берега, пришлось зайти по колено и перешагнуть нижнюю линию, всем телом ощущая резкий контраст холодной воды и горячего воздуха у окна в другой мир. Когда вся процессия медленно добралась до портала и каким-то образом перешла линию, свет мигнул. Деяну пришлось приложить немало сил, чтобы вход сразу не захлопнулся. Последний человек оказался на песке, Деян тоже шагнул внутрь и с облегчением отпустил нити, которыми держал конструкцию. «Ай!» — вскрикнул блондин босса и дрыгнул левой ногой. По его коже медленно сполз материал черной штанины. Она расщепилась на уровне пояса и теперь соскользнула на песок, пугая всех общей пожеванностью и дырками, которые обычно появляются от старости. Блондин остался в поясе и всего в одной штанине. «Хм», — глубокомысленно сказала Кира, оглядывая себя, а потом и остальных. «И никто точно не расщепится, как его штаны?» «Нет, одежда — это погрешность. Возможно, от того, что с тобой шло слишком много людей», — пояснил Деян. «Дерьмо», — сообщил блондин в одной штанине. «Тебе идет, не переживай», — поддержала его паромщица и повернулась к Деяну. «Тебе тоже». Кира показала на его волосы, и он непроизвольно потянулся рукой к голове, но быстро остановился. Его цвет здесь называли романтично-каштановый. Хотя раньше Деян считал его просто коричневым, который иногда отливает ржаной. Но здесь всему давали вычурные имена. Цвету волос и одежды, домам. У них даже были названия для обивки кареты. «Сахарная страсть», «Изысканный реверанс», «Небесная кара». «Я бы тоже хотела менять цвет волос. Тут блондинка, там брюнетка. Мечта. Как это у тебя получается?» — спросила Кира, подходя ближе. «Когда я прохожу в портал, то меняю себя. Подстраиваюсь под местное поле», — сухо пояснил Деян. «В отличие от тебя. Ты не подстраиваешься, а каким-то образом его перекрываешь, не получая и талики облучения. Так же, как и все, кто идет рядом с тобой. То есть касаться моей кожи им не обязательно?» «Лучше, чтобы касались, для надежности». «Нам ходить по этому миру, тоже касаясь Киры?» — серьезно уточнил Иржи. «Нет, опасное излучение есть только у портала. Ладно, нечего стоять, идем». Раф нервно передернул плечами, хотел было развязать куртку, но резко передумал и нелепо широко открыл глаза. «Я не могу обернуться», — сказал он с затаённым ужасом. «Да, в этом мире оборот не работает», — ответил Деян. «Это навсегда или...» «Дома ты снова сможешь стать пушистой кошкой», — оборвал Деян. «Пошли». Он уверенно кивнул в сторону колеи. Там будто давно никто не ездил, и трава доставала до щиколоток, но следы от когда-то проезжавших колес виделись четко. Небо хмурилось, наливаясь водой, и, вполне возможно, скоро их мог достать дождь. А идти предстояло довольно долго, поэтому Деян быстро начал удаляться от реки. «Здесь очень легко дышится. Кислорода больше?» — вдруг спросила Кира. «Да, больше, чем в нашем мире», — коротко ответил Деян. «Сначала будет казаться, что дышится легко, потом покажется наоборот, слишком много кислорода. Потом привыкнешь». «Черт!» — выругался Раф. Под его босую ногу попался серьезных размеров жук, примерно с ладонь. «Здесь таких полно». Деян ускорился. Он не любил этот мир, хотя отсюда открывались многие порталы. Такой перевалочный пункт на пути к Орёе или, например, к миру Киры. Очень удобно, когда выхода в десятки, можно выбрать. Но Деяну мир все равно не нравился. Впереди забрезжил свет и показался дом, а Деян пошел еще быстрее. Из-за чего Вета чуть не отстала на своих шпильках, но ее потянул за собой Иржи. Наверное, патрульный мог бы и понести такую ношу, если потребуется. Ночью в этом мире никто не гулял. Всюду кишели насекомые, как на подбор крупные, с толстыми пластинами на спине. И если кто-то видел, что зажигают лампы, а потом задергивают шторы, то торопился к зданиям. До того, как закроют на замок двери и окна, чтобы в комнаты не налетела местная живность. «Ты куда-то спешишь?» — спросила Кира, легко подстраиваясь под шаг Деяна. «Да, здесь неподалеку мой дом, туда и спешу». «У тебя здесь есть дом?» — поразился Раф, снова чертыхнувшись. Деян промолчал. Знали бы они, что у него здесь не один дом. Когда они остановились у высоких кованых ворот, на небе показались первые звезды, а темнеть стало значительно быстрее. За оградой сидела хмурая собака. При приближении людей она лениво поднялась на ноги и, философски рыкнув, закрыла грудью решетчатую дверь. Размером она была по пояс Кири, и потому ее ленивые движения выходили крайне внушительными. Деян тяжело вздохнул, прижал ладонь к калитке справа от ворот, засов проскрежетал, будто его отодвинула невидимая рука, и дверь открылась. «Держитесь ближе», — сказал Деян, сосредоточиваясь на том, чтобы все гости попали под воздействие его сил, и собака их признала. Неожиданно в побеленном двухэтажном доме открылась неприметная дверца с торца. «Мастер Сейзель!» — воскликнул мужчина от двери и поспешил навстречу. «Как я рад, что вы приехали! И с гостями!» Деян быстро закрыл дверь и указал гостям, которые не поняли слов, идти вперед к слуге мимо собаки, прилегшей на траву. Первым шагнул Иржи, с некоторым благоговением рассматривая одежду встречавшего. Камзол, жилет, бриджи и простые туфли с мелкими дешевыми пряжками, похоже, покорили друга. Он даже не сразу обратил внимание, что лицо скрывает серая ткань, оставляя открытыми только глаза. Впрочем, традиционная линга его вряд ли сильно удивила. Он давно интересовался этим миром. Никто из гостей не заметил, как они сами преобразились. Вета шагала в платье с пышным подолом, Кира тоже будто за секунду переоделась в серую юбку, выглядывающую из-под тяжелого плаща, который обычно здесь носили служанки. Правда, походка у Киры оставалась такая расслабленная, что в платье это казалось соблазнительно фривольным. Свободные плечи, широкий шаг. М-да. Раф теперь не щеголял наготой, а шел в простых бриджах с чулками. Подбородки, носы и губы всех гостей тоже скрывали линги, чуть более интересные, чем у слуги. Открытыми оставались лишь глаза, но гости не смотрели друг на друга и потому не замечали. А иллюзия никак не сказывалась на ощущениях. Слуга суетливо побежал открывать парадные двери и через минуту снова лязгнула. Перед ними распахнулись тяжелые створки с позолоченными ручками, и на всех дохнуло теплым влажным воздухом. Перед гостями предстал холл, не столь просторный, как в некоторых дворцах, но 6 человек чувствовали себя здесь свободно. Слуга раскланялся и поприветствовал гостей в тихом доме мастера Сейзеля, что значило «в доме, в котором хозяин бывает редко». Гости ни черта не поняли, только Иржи кивнул. Он как-то упросил Деяна дать ему несколько уроков инопланетного языка и, наверное, расшифровал, что сказал слуга. «У нас в гостях иностранцы, Эскель. Они не говорят на нашем языке. Приготовь нижние комнаты для мужчин и посели месье Вейту с ее служанкой», — Деян указал на Киру и Вету, — «в сиреневых апартаментах». Слуга замер на мгновение и осторожно спросил. «Мы принимаем в нашем скромном доме будущую месье Сейзель?» Деян тяжело вздохнул. Конечно, его слуга мог подумать о скором браке, потому что сиреневые апартаменты находились напротив его собственных, а в Альбоне это значило больше, чем признание в любви. Обычно для женщин отводили отдельное крыло или этаж. Но в тихом доме внизу располагались маленькие комнатки, и только на втором этаже апартаменты, подходящие для женщины в такой одежде, как у Веты. Деян уже выругался про себя, досадуя, что вспомнил только парадные наряды дам. Слуга все еще ждал, но Деян повторил приказ и попросил привести к нему привратника. Когда Эскель ушел распоряжаться, Вета неожиданно вскрикнула. Она стояла напротив зеркала и трогала свое лицо, закрытое, если не считать глаз, лингой, но на ощупь остававшееся обычным. «Ничего себе!» — прошептала Вета. «А я могу в этом мире сама выбрать себе наряд?» «Ты думаешь, что это мир тебе предоставил одежду?» — сухо уточнил Деян. «Я не знаю, но очень похоже», — пробормотала, чуть стушевавшись, волчица, но от зеркала так и не отлипла. Прошлась руками в перчатках по талии, затянутой корсетом, по юбке с мелкими цветами, и чуть тронула короткий плащ. Правда, рука прошла сквозь него. «Это моя иллюзия», — недовольно объяснил Деян. «Стоит тебе отойти от меня подальше, и она развеется». Повисла тишина. «В этом мире есть магия? У всех или только ты здесь можешь делать иллюзии?» — скороговоркой спросила Кира. «А что еще?» «Разное», — ответил только на последний вопрос Деян. «А ты тут неплохо устроился. Свой дом, одежда», — проговорил Раф, рассматривая прихожую. «Этот человек, который тебе кланялся, он кто?» «Слуга, и его зовут Эскель», — хмуро пояснил Деян и, подумав, добавил. «Ко мне здесь обычно обращаются мастер Сейзель. На этом пока все. Сейчас каждому выделят комнаты. Девушки будут на втором этаже, парни на первом. В этом мире так заведено». «А настоящую одежду нам выдадут? Или мы так и будем ходить под иллюзией?» — спросил Раф, снова подтягивая куртку. Деян тяжело вздохнул. «Вечно с тобой проблемы. Пока идите в комнаты. Мне надо кое-что обдумать и узнать подробнее о том месте, где сидит наше задание. Иржи, на два слова». Деян указал наверх, а других вернувшийся Эксель поманил за собой. К девушкам подошла служанка, которую Деян не помнил, но не стал забивать себе голову. Эскель часто менял горничных. Вета осторожно прошла по маленькой гостиной, в которой стояли кресла на гнутых ножках и небольшой столик. Затем она открыла дверь в спальню. Здесь все внимание притягивала узкая кровать под золотистым балдахином, и другая мебель будто пряталась от этой роскоши по углам. Слева стоял туалетный столик всего лишь с кувшином и тазиком, а рядом в стене притаилась низкая дверь. Вета не сдержалась и тоже ее открыла. Там находилась небольшая комнатка с топчаном и стулом. «Живут же люди», — сообщила паромщица, подкрадываясь сзади так, что Вета вздрогнула. Хотя, может быть, она и не подкрадывалась. Кира ходила очень тихо, как кот, следящий за мышью. Вета никак не могла для себя решить, как же относиться к ней, и пока с настороженностью следила за ее действиями. «Интересно, почему вторая комната такая маленькая?» — рискнула спросить Вета. Она совершенно ничего не понимала, хотя бывало читала о путешествиях между мирами. Но ее всегда занимала Орёйе, там было другое развитие, другие форматы передачи информации, хотя техника оставалась очень похожей на их собственную. «Сдается мне, она для прислуги. Здесь под балдахином спит какая-нибудь важная дамочка, а там...» — паромщица указала в открытую дверь. «Работящая девица в сереньком платье, которая бегает с утра до ночи по зову колокольчика». «Какого колокольчика?» Кира огляделась, потом прошла к тумбочке по правую сторону от кровати. И там действительно стоял серебристый колокольчик. «Звонишь, и со всех ног прибегает слуга». «Ничего себе!» — поразилась Вета. «Мне больше нравится, как у нас дома. Можно просто сказать и скину, что хочешь». Кира промолчала. Вместо продолжения разговора она выглянула в окно. Потом пошла дальше исследовать их апартаменты. Равнодушно и без каких-либо комментариев, выглянув в окно, переключилась на что-то другое. Вета не удержалась и тоже отдернула занавеску, но за мутноватым стеклом уже стояла ночь, шуршая и тревожно поскрипывая. Горел всего один фонарь у ворот, вокруг которого будто кружил рой толстой мошкары. Вета убрала руки, и тяжелая портьера закрыла стекло целиком, не пропуская на улицу теплый свет. Комната, каморка слева, гостиная. Все казалось немного нереальным и чуть-чуть пугающим. Вете очень хотелось сейчас взять паузу, посидеть в тишине, чтобы только осознать сегодняшний день. Но все вокруг давило новизной и не давало сосредоточиться. А Вета же серьезно влипла, особенно с дроном. Мама с папой не обрадуются, когда узнают. И, скорее всего, заблокируют ее счет. В момент, когда она угоняла дрон, это казалось оправданным. Она же спасала своего Рафа. При мысли об оборотне опять захотелось плакать и жалеть себя. Шмыгнув носом, Вета решительно пошла к выходу. Раз она попала в новый мир, надо лучше осмотреться. Тогда и мысли о Рафе должны прекратить резать, как ножом. «Я пройдусь», — чуть помявшись, сказала она Кире. Хотя до этого думала, что не будет ни перед кем из этой компании отчитываться, будет гордой, самостоятельной одиночкой. «Иди, я буду здесь, спать», — сообщила ей паромщица. Она зашла в комнату с кроватью, стянула с себя куртку и улеглась поверх покрывала. Спокойствие, с которым паромщица справлялась со всеми перемещениями, и то, как легко она отвечала, Вету удивляло и было предметом зависти. Она так не могла и не представляла, как у Киры получается. С ней бы не случилось того, что случилось с Ветой. Вижийку буквально била дрожь от того, что она натворила, и как глупо открылась Рафу. Так наивно, по-детски, не думая ни о чем, словно вокруг только хорошие люди, только те, кто никогда не сделает больно. Как будто могла по запаху отличить порядочного оборотня от плохого и найти свою идеальную пару. Она опять всхлипнула, но, тряхнув головой, уверенно взялась за ручку двери. За порогом оказалось намного темнее, чем внутри. Горела одна лампа у начала лестницы. Она стояла на широких перилах, как будто ее оставили случайно. С другой стороны, коридор утопал в темноте, и даже обостренное зрение оборотня ничуть не спасало. Поэтому Вета сначала пошла к лестнице и взяла лампу. Такую необычную, с живым огнем и чем-то масляным в железной ножке. От нее поднимался едва уловимый запах то ли подгоревших семечек, то ли паленой веревки. Но Вета все равно ее взяла и пошла в ту часть коридора, которую скрывала темнота. Стены здесь оказались обиты тканью, на потолках вился черный рисунок, который виделся и при тусклом свете. Вета зачарованно замерла спустя несколько шагов, когда наткнулась взглядом на картину в тяжелой раме. В полный рост там стоял мужчина в одежде с рюшками на рукавах и в коричневом длинном, наверное, плаще, хотя Вета не знала. Голову мужчины прикрывала удивительная шляпа с перьями, из-под которой на плечи глянцевыми прядями спадали длинные волосы, что заставляло сердце Веты стучать чаще. Помнится, она очень хотела, чтобы Раф отпустил свои темные гладкие локоны до плеч. Опять Раф! Вета отогнала мысли о нем и снова сосредоточилась на портрете, с которого смотрела некая другая версия Деяна. Только волосы на картине оказались темнее, а фигура более массивной. К тому же губы тоньше, а нос длиннее. Правда, изображенного на портрете мужчину это не портило. Портили, на взгляд Веты, его морщины вокруг губ. Грубые складки, которые почему-то намекали не на улыбку, а скорее на какую-то жестокость. Тот, кого изобразили, был старше Деяна. И ему очень шла местная одежда. Она его красила и удивительно подчеркивала разворот плеч. А еще она создавала ощущение, что можно прикоснуться и почувствовать бархатный на ощупь материал. Вета, не удержавшись, протянула руку к картине. «Лучше не надо, на ней могут остаться следы». Вздрогнув, Вета обернулась. Позади стоял Иржи, тот патрульный, от которого она решила держаться на всякий случай подальше. Все же он мог арестовать ее за угон эвакуатора. «Почему? Точнее, поняла, это же не экран», — быстро сказала она. Полицейский возвышался над ней, давил массой, и при этом, удивленно отметила Вета, от него будто пахло ирисками. Сладкий аромат пробивался через неприятный флёр от лампы и ненавязчиво щекотал ноздри. «Да, картина нарисована маслом на холсте», — сказал он и тоже перевел взгляд на портрет. «Это отец Деяна». Что? То есть он тоже ходит между мирами?» — спросила Вета, хлопая глазами. Она не слышала о том, чтобы хождение между мирами передавалось как оборот, от родителей к детям. Обычно портальщиками рождались случайно. «Нет», — ответил Иржи и замолчал. Вета поостереглась расспрашивать дальше, хотя ей стало любопытно. «Тебе очень шло платье, которое создал Деян», — вдруг заметил патрульный, рассматривая Вету. Она хлопнула глазами и неуверенно улыбнулась. «Но сейчас на тебе кожаные штаны, поэтому лучше оставаться в комнате. Понимаешь, здесь так не ходят, хотя тебе очень идет». Вета перевела взгляд вниз. Все это время она чего-то думала, что на ней все то же платье. Поэтому старалась прямее держать спину и ходить плавно. Но одежда стала обычной, и ее укололо разочарование. Хотя штаны она тоже любила. «Красной помадой здесь тоже не пользуются?» Чуть с вызовом спросила Вета, думая, что никто не заставит ее отказаться от такой малости, как красная помада. «Не знаю», — ответил Иржи. «Здесь у всех лица под тряпкой». Улыбка против воли появилась на губах Веты. «А на портрете нет», — заметила она. «Да, местная особенность. Можно показать лицо художнику и потом свой портрет остальным. Но просто так ходить без тряпки на лице неприлично. К тому же считается, что линга защищает от проклятий и болезней». Дверь, которую Вета не заметила сразу, чуть ближе к лестнице, открылась, и оттуда вышел Деян. За ним проскользнул низкий человек и, посмотрев в сторону Веты с лампой, быстро убежал вниз. Бесшумно и легко, словно тень. «Иржи, будь другом, позови всех ко мне, есть новости». Деян посмотрел на Вету, и та подобралась. Она не так часто встречалась с ним, но его холодность и жестокость отталкивали. Поэтому фотографию Деяна с другой она отправляла даже с некоторым облегчением. Лана найдет себе получше, не такого черствого человека и с нормальным оборотом. «Где Кира?» — уточнил он. «Уснула и просила не будить», — зачем-то соврала Вета. Ей просто хотелось сказать что-нибудь наперекор, а было нечего. Поэтому с языка и сорвалось маленькое вранье. Кира не говорила же, что ее нельзя будить. «Ладно, тогда сама заходи». Раф и блондин, имени которого никто так и не спросил, вошли вслед за Ветой. Комната Деяна походила на их с Кирой апартаменты, только здесь оказалась еще одна дверь, открытая настежь. Там виделся большой тяжелый стол и кресло темно-шоколадных оттенков. Кабинет, решила Вета. Рафу выделили рубашку и смешные бриджи. Правда, присмотревшись, Вижейка поняла, что он просто слишком небрежно их надел. А если бы проявил аккуратность, ничего смешного никто бы не заметил. В одежде этого мира он бы хорошо смотрелся. Вета как наяву представила его с перевязью для клинка, в той шляпе с картины и в жилете под цвет его пронзительных синих глаз. А еще себя в красивом платье рядом с ним. И резко от него отвернулась. «А ничего у тебя комнатка», — проговорил Раф. «Получше наших. Я выяснил, что та тюрьма, которая нам нужна, находится в другом городе», — проигнорировал Деян комментарий Рафа. «Во втором по значению после столицы. Наш Тар — это укрепленное здание, типа крепости, которое стоит на окраине города Вистар. Когда выдвигаемся?» — кажется, впервые с момента знакомства что-то спросил блондин. «Завтра, после того, как вам принесут какую-нибудь одежду». «А ты не можешь ее просто снова сделать?» — поинтересовался этот же тип. «Нет, она с вас слетит, если я, например, усну или отойду подальше. И в иллюзии вы не чувствуете местную одежду, а значит, ваша походка не меняется, и вы сильнее выделяетесь». «И что?» — поинтересовался Раф. «Ну, выделяемся. Нам надо быстро достать тетку и смотаться отсюда, а не втираться в доверие к местным». «Ты такой идиот!» — заметил Деян, но прежде чем Раф оскалился, добавил. «Чтобы попасть в тюрьму, нам надо будет хотя бы до этой тюрьмы дойти. А если ты станешь выпячивать свою иноземность на улице, тебя, скорее всего, обворуют и где-нибудь закопают. Или засадят туда же, где обитает наша женщина ростом 1,65 м. А у нас, как ты видишь, ни оружия, ни отряда, чтобы отбиться или вытащить тебя. У тебя даже нет оборота, так что штурм нам не по зубам». Раф только пробормотал ругательство, но быстро успокоился. «Деян!» позвал Иржи задумчиво. «Я не видел у тебя во дворе транспорта. В этой части мира ездят на чем-то или ходят пешком?» «Ездят, и наш транспорт прибудет завтра». «И сколько по времени займет дорога до Вистара?» так же серьезно и задумчиво спросил Иржи. «Не больше 2 дней». «Два дня? Ты издеваешься?» округлил глаза Раф. «Нет, и чтобы попасть в тюрьму, нам, скорее всего, нужно будет встретиться с начальником тюрьмы. Попробуем сначала выкупить женщину, но загвоздка в том, что он принимает всего 2 дня в неделю. Меня смогут записать на следующую», — объяснил Деян и ухмыльнулся. «Так что, Раф, учись не спешить, расслабляться, жить полной жизнью». «Вот здесь, полной жизнью. Тут от города до города ехать 2 дня». «Именно так», — Деян обвел всех взглядом. «Настраивайтесь на ожидание и привыкайте не бегать. Здесь любят пройтись медленно, не торопясь». «Почему мы не могли попасть в мир с гоночными машинами, красивыми девчонками и без каких-то там медленных прогулок?» — пробубнил Раф. Вета от этой фразы дернулась, как от пощечины, но закусила щеку изнутри, чтобы ничего не сказать или не начать снова хлюпать носом. Его интересуют девчонки. Другие. Не она и ее проблемы, а те, что будут ошиваться вокруг гоночных машин. «Мир решил тебя испытать, узнать, продержишься ли ты без девчонок и флайеров», — серьезно пояснил ему Деян. «Лично я ставлю на то, что нет, но мир может этого не знать». «Мир просто повернулся ко мне задницей», — пробурчал Раф. «Сегодня еще нет, но он обязательно сделает это завтра, когда ты увидишь, на чем мы поедем». Утешил его Деян и выпроводил всех в коридор.